уже в полном разгаре, когда в зал вошли Соня и граф Пиппо Меллес. Его святейшество папа Александр VI Борджиа с дочерью светлейшей княгиней Лукрецией зычным голосом объявил верховный камерарий в наряде из серой парчи. Взгляды гостей устремились на роскошно одетую пару, и в старинном зале воцарилась тишина. Все восхищенно разглядывали Соню, которая в великолепнейшем наряде эпохи Возрождения была красива какой-то неземной красотой. «Здесь собрался сегодня цвет общества», — наклонившись к своей спутнице, зашептал граф Меллес. «Женщины завидуют тебе черной завистью, а мужчины, не задумываясь, продали бы душу дьяволу, чтобы только обладать тобой. Тебе лишь остается выбирать, так что не ошибись. В таком случае не отходите от меня далеко и подавайте мне знаки, стоит тратить время или не стоит». Колдуя над маскарадным костюмом для обольстительной и развратной Лукреции, Лидия Монтовани ориентировалась на портрет работы Петруччио, а некоторые детали позаимствовала у Лоренцо Лотто, также оставившего потомкам изображение этой знаменитой женщины. В результате появился на свет наряд из тяжелого бархата с золотым шитьем, в котором сочетались два цвета. Темно-зеленый и ржаво-золотой. Распущенные медные волосы Сони украшала перевитая жемчугом лента. Кто-то захлопал, и вдруг хлопки раздались со всех сторон. Разразненные и нестройные, они точно по мановению дирижера обрели неожиданно строгий торжественный ритм испанской паваны. Так присутствующие выразили свое восхищение Соней в ее наряде Лукреции Борджиа. К Соне подошли хозяева дома, граф Мандели, а сегодня Никола Макиавелли, и его жена, миниатюрная блондинка, хрупкая, как фарфоровая статуэтка. Она выбрала для себя роль Ванаци де Катанеи, любовницы Родриго Борджиа, впоследствии ставшего папой Александром VI, родившей от него 5 детей, из которых Лукреция и Чезаре обрели в веках печальную известность. «Наконец-то я вас увидел», — сказал граф Мандели, наклоняясь к Сониной руке. «Пиппа столько рассказывал мне о вашей необыкновенной красоте». «Добро пожаловать на наш бал-маскарад», — добавила графиня с французским акцентом и грустно посмотрела на Соню. «Кто из нас двоих несчастней?» — на ухо спросила хозяйку гостя. «Лукреция Борджиа или ее мать?» Ванаци де Катанеи. «Тебя, по крайней мере, Бог щедро наградил красотой?» — рассмеявшись, ответила графиня. «А это уже много значит». Соня с первого взгляда почувствовала в графине родственную душу. Что-то подсказывало ей, что эта женщина так же одинока, как и она сама. «А вас?» — Соня с восхищением посмотрела на хозяйку. «Обаянием — это не менее щедрый дар». По рассказам Пиппо, Соня знала, что графиня Мандели – дочь французского богача, крупнейшего производителя сыра в Провансе. Выйдя замуж за отпрыска древнего миланского рода, она помогла мужу своими миллиардами поправить пошатнувшееся финансовое положение. Старинный дворец на улице Джезу, где устраивался этот пышный прием, также был отреставрирован на деньги французского фабриканта. «Дорогая Валерий, немедленно представь меня своей обворожительной приятельнице!» Ворвался неожиданно в разговор женщин низкий мужской голос, в котором звучала самоуверенная бесцеремонность. Соня обернулась и увидела мужчину средних лет, плотного телосложения, с густыми, тронутыми сединой волосами и с окладистой бородой. На костюм из тяжелого синего шелка был небрежно накинут меховой плащ. «Онорио Савелли», — представила мужчину графиня, «или, если угодно, Леонардо да Винчи». Она сделала в воздухе жест рукой, как бы обращая внимание на дорогой и изысканный наряд. А Соня в это время подумала, что фамилия Савелли имеет, кажется, отношение к сталелитейным заводам. Соблазнение.